Вам, Атос, когда вы живете с Гримо в полном молчании, запрещая ему разговаривать, и поэтому никогда не слышите от него дурного слова. Вам, Портос, когда вы ведете роскошный образ жизни и вашему мушкетону представляетесь божеством. Наконец, вам, Арамис, всегда увлеченному богословскими занятиями и тем самым уже умеющему внушить величайшее почтение вашему слуге Базену, человеку кроткому и благочестивому. Но как мне, не имея ни почвы под ногами, ни средств, не будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, как мне внушить любовь, страх или почтение моему Планше? «Вопрос важный», — ответили трое друзей. «Это дело внутреннее, домашнее. Слуг, как и женщин, надо уметь сразу поставить на то место, на котором желаешь их видеть. Поразмыслите об этом». Д'Артаньян, поразмыслив, решил на всякий случай избить Планше. И выполнил это с той добросовестностью, какую вкладывал во все, что делал. Отодрав его как следует, он запретил Планше покидать дом и службу без его разрешения. «Имея в виду», — добавил Д'Артаньян, — «что будущее не обманет меня. Придут лучшие времена, и твоя судьба будет устроена, если ты останешься со мной. А я слишком добрый господин, чтобы позволить тебе загубить свою судьбу, и не соглашусь отпустить тебя, как ты просишь». Этот способ действий внушил мушкетерам глубокое уважение к дипломатическим способностям Д'Артаньяна. Планше также исполнился восхищение и уже больше не заикался об уходе. Молодые люди постепенно зажили общей жизнью. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, так как впервые приехал из провинции и окунулся в совершенно новый для него мир, усвоил привычки своих друзей. Вставали в 8 часов зимой, в 6 часов летом, и шли к господину де Тревилю узнать пароль и попытаться уловить, что нового носится в воздухе. Д'Артаньян, хоть и не был мушкетером, с трогательной добросовестностью исполнял службу. Он постоянно бывал в карауле, так как всегда сопровождал того из своих друзей, кто нес караульную службу. Его знали в казарме мушкетеров, и все считали его добрым товарищем. Господин де Тревиль, оценивший его с первого взгляда и искренне к нему расположенный, неизменно расхваливал его перед королем. Все три мушкетера тоже очень любили своего молодого товарища. Дружба, связывавшая этих четырех людей, и постоянная потребность видеться ежедневно по нескольку раз, то по поводу какого-нибудь поединка, то по делу, то ради какого-нибудь развлечения, заставляли их по целым дням гоняться друг за другом. Всегда можно было встретить этих неразлучных, рыщущих в поисках друг друга от Люксембурга до площади Сен-Сюльпис или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга. Обещание, данное де Тревилем, между тем постепенно осуществлялись. В один прекрасный день король приказал кавалеру де Зессару принять Д'Артаньяна кадетом в свою гвардейскую роту. Д'Артаньян со вздохом надел мундир гвардейца. Он готов был бы отдать 10 лет своей жизни за право обменять его на мушкетерский плащ. Но господин де Тревиль обещал оказать ему эту милость не ранее, чем после двухлетнего испытания, срок который, впрочем, мог быть сокращен, если бы Д'Артаньяну представился случай оказать услугу королю или каким-либо другим способом особо отличиться. Получив это обещание, Д'Артаньян удалился и на следующий же день приступил к несению своей службы. Теперь наступил черед Атоса, Портоса и Арамиса ходить в караул вместе с Д'Артаньяном, когда тот бывал на посту. Таким образом, рота господина де Зессара, в тот день, когда в нее вступил Д'Артаньян, приняла в свои ряды не одного, а четырех человек. Придворная интрига. Тем временем 40 пистолям короля Людовика XIII, как и всему на белом свете, имеющему начало, пришел конец. И с этой поры для четырех товарищей наступили трудные дни. Вначале Атос содержал всю компанию на свои средства.